Белоснежка и Краснозорька. По мотивам сказки братьев Гримм. В старой хижине на опушке векового леса жила-была вдова с двумя дочерьми. Перед домиком цвели два прекрасных розовых куста. На первом росли белые розы, и в честь их одна дочь получила имя Белоснежка. Второй куст был усыпан великолепными красными цветами, и в честь их назвали другую дочь Краснозорька. А надо вам сказать, что обе юные девушки были прехорошенькие. Отличались они не только красотой, но и рассудительностью. Мать без опаски отпускала дочек в лес, ведь все дикие звери любили и охраняли их. У каждой девушки были свои обязанности. Белоснежка следила за огнем в очаге, хлопотала на кухне, делала покупки. Краснозорька убиралась в доме, мыла полы. Частенько девушка убегала на луг, собирала там цветы, а после расставляла их в вазах по всему дому. Так и протекала жизнь этой маленькой семьи в счастье и покое. Когда наступала зима, сестры садились поближе к огню, слушая, как мать читает им необыкновенные истории. Однажды вечером, в морозную пору, они услышали громкий стук в дверь. Сестры испугались. Кто может прийти в такую непогоду? Забеспокоилась Краснозорька. Наверное, это путник, застигнутый бураном. Успокоила мать. Пойди открой. Краснозорька послушалась. Но, открыв дверь, она в ужасе отшатнулась. Перед ней стоял вовсе не одинокий странник. А кто бы вы думали? Огромный медведь! Его роскошную шубу запорошил снег, а сам он дрожал от холода. Добрая женщина с радостью встретила гостя, и дочери ее постепенно успокоились. Они помогли Мишке стряхнуть с себя снег и уложили его возле очага. Спустя совсем немного времени девушки подружились с косолапом, то и дело играли с ним и веселились. Ко всему прочему, медведь оказался удивительным. Он умел говорить. Медведь провел всю ночь в теплом доме, а на утро отправился в лес. Вечером Мишка снова постучался в дверь. Так продолжалось всю зиму. Утром косолапый уходил в лес, а на ночь возвращался в домик. Девушки всей душой привязались к медведю и всякий раз с нетерпением ожидали его прихода. Но вот наступила весна, и Мишка сказал им, что больше не вернется. «Я должен сторожить свои сокровища, а не то их похитит злой гном. Зимой гномы спят, но весной просыпаются. Ну, я пошел». Белоснежка и Краснозорька очень скучали по своему другу, но прошло время, и жизнь в доме потекла по-прежнему. Грусть от разлуки поутихла, ведь сестры и добрая их мать верили, наступит зима, и Мишка обязательно вернется. Однажды Сестры собирали в лесу хворост. Неожиданно они увидели крошечного человечка, который колотил кулаками по дереву и верещал: «На помощь! Моя борода зацепилась за ствол дерева!» Белоснежка, не раздумывая, достала из кармана фарточка ножницы, которые всегда носила с собой, и отрезала клок бороды. Человечек оказался на свободе, но вместо благодарности начал браниться на девушек. «Зачем мы обкарнали его прекрасную бороду?» И вдруг карлик увидел на земле свой мешок, наполненный золотыми монетами. Напоследок, еще раз обругав изумленных сестер, злобный карлик схватил свое богатство и удалился. Девушки никогда не сталкивались с подобной черной неблагодарностью. Они забыли бы об этом случае, если бы судьба снова не свела их с карликом. Однажды, придя к речке половить рыбу, они увидели маленького человечка, суетившегося на берегу. С его бородой вновь приключилась беда. «На помощь!» — вопил гном. «Моя чудесная борода зацепилась за леску удочки! Сейчас я утону!» Добросердечные Белоснежка и Краснозорька кинулись на помощь, невзирая на то, что зловредное существо снова принялось оскорблять их. Но девушкам не удалось распутать бороды. Белоснежка опять достала ножницы. И вот гном на свободе. На этот раз он оказался еще более взбешенным. Накричав на сестер, карлик схватил мешок с драгоценными камнями и скрылся. Девушки поклялись никогда больше не приближаться к столь неприятной персоне. Прошло некоторое время, и сестры отправились в город за покупками. Дорогой они увидели огромного орла, парившего над землей. Раздался дикий крик, и Белоснежка с Краснозорькой узнали карлика. Хищная птица схватила его своими когтями. Не помня обид, девушки храбро бросились на помощь. Они изо всех сил тянули гнома к себе и вырвали его из когтей хищной птицы. Но и на этот раз спасительницы не услышали ни слова благодарности. «Посмотрите, что вы наделали, неловкие девчонки!» — упрекал их гном. «Вы испортили мой костюм!» Он вновь схватил мешок, набитый драгоценностями, и с ворчанием удалился. Возвращаясь из города, девушки заметили странное сияние. Они подошли поближе и увидели сокровище, которое гном разложил на земле. Он не мог оторваться от этого ослепительного зрелища. Внезапно из-за кустов показался огромный медведь. Карлик бросился на утек, но зверь оказался проворнее. Один удар лапой, и жизнь покинула гнома. Испуганные девушки хотели было бежать, но медведь закричал: «Вернитесь, Белоснежка и Краснозорька! Это я, ваш друг! Это маленькое чудовище, один из тех злобных гномов, о которых я вам рассказывал», — сказал он. «Наконец-то я избавился от него». Обрадованные сестры бросились к зверю. Но каково же было их изумление, когда медведь превратился на их глазах прекрасного принца, одетого в богатые золотые одежды. Юноша объяснил, что гном околдовал его и украл все его состояние. А еще принц рассказал, что у него есть брат-близнец. Белоснежка вышла замуж за принца, а Краснозорька за его брата. Их мать стала жить с дочерьми. Сначала в доме у Белоснежки, потом у Краснозорьки. Забрали они с собой и розовые кусты, и народ приходил любоваться ими. А розы цвели и цвели, и, может быть, цветут и по сию пору, радуя наших красавиц и всех их близких.